Львы насчитали 300 или 400, но их трудно высмотреть с воздуха, так что цифра эта очень приблизительна. Когда мы вернулись с добычей к месту кормления львят, Джеспа и Гупа занимались гимнастикой на акации, а Эльса маленькая лежала в траве поблизости. Вдруг Гупа насторожился и, повернувшись в ее сторону, начал слезать. Когда ему осталось совсем немного, он прыгнул, упал, потом поднялся и, явно обескураженный, затрусил к сестре. Джеспа оставался на своей ветке, пока я не показала ему миску с рыбьим жиром. Тогда он мигом спустился за лакомством и чуть не сбил меня с ног. Его ссадины почти зажили, шрамы покрылись нежным пушком, но рана выглядела скверно. Перед этим мы советовались с нашим другом-экологом Ли Толботом, как быть с операцией. Толбот сказал, что не стоит давать ребенку обезболивающее средство, лучше еще подождать, может быть, стрела сама выпадет. Эльса маленькая подошла к мясу, когда уже стемнело. Она заметно робела, и я всячески старалась ее успокоить. Потом мы принялись отгонять гиены чужих львов, но львята все равно ушли и уж больше не возвращались. После завтрака мы поехали еще раз посмотреть на миграцию животных. Снова видели влюбленную львиную чету. Они лежали на открытом месте и, конечно, нас заметили, ведь мы остановились в метрах 25 от них. Но наше вторжение было им безразлично, и лев принялся ухаживать за своей супругой. Он легонько укусил ее в голову, она в ответ тихо заворчала. Минут через 15 он опять подошел к ней, но тут львица шлепнула его лапой. Она отгоняла его 3 раза, потом все же подпустила, и снова он слегка укусил ее в лоб. Мы продолжали наблюдать за ними. Спустя 20 минут сцена повторилась. Лев укусил супругу в шею, и, наконец, оба улеглись спать. Тишина. Кругом безбрежная равнина, и кажется, что даже время остановилось. Мы завели моторы. Львица подняла голову и сонно взглянула на нас. Лев не двинулся. Нам говорили, что в Серенгети гораздо больше львиц, чем львов. Может быть, поэтому мы видели так много влюбленных пар. Лев почти всегда окружен гаремом, с которым он вполне справляется, так как львицы по 2 года всецело заняты своими львятами и в это время не подпускают к себе льва. Но здесь самцов было совсем мало, и многие из них выглядели довольно тощими. Возможно, что в пору гона, которая длится 4 или 5 дней, чета ничего не ест и почти не пьет. Преобладание тут львиц объясняет тем, что львы Серенгети славятся своими красивыми гривами, и стоит им выйти из заповедника, как они становятся жертвой охотников. В районе Икума за один лишь год, 1959-1960, убили 88 львов. Поэтому на следующий год департамент по охране диких животных Танганьики выдал только 6 лицензий на отстрел. Понятно, что на этот район власть правления национального парка не распространяется. Вскоре после нашего возвращения в лагерь к нам в гости приехал директор заповедника. Он сказал, что мы должны уплатить 100 фунтов за разрешение фотографировать в Серенгети животных для коммерческих целей. Пусть даже деньги от моих книг пойдут на охрану дичи, все равно мы должны соблюдать правила национального парка. Он просил нас даже передать на кордон Сиронере 2 крупные фотографии с львятами, чтобы их можно было использовать для рекламы парка. 3 ночи мы не видели львят, зато в одно время очень активны были другие голодные хищники. Один леопард влез на акацию, пытаясь добраться до мяса. Туша привлекла даже гиену и нескольких львов. Поблизости все время держался темногривый со своей семьей, явно не желая уступать участок нашим львятам. Стало очевидно, что нужно искать другое место для кормежки. Но сперва надо найти самих львят. Мы знали о повадках львов из наблюдений в северной пограничной провинции Кении. В Мерте 2 льва-людоеда хозяйничали на территории протяженностью 80 километров и не пускали туда никаких соперников. Свирепая львица, которая наведывалась в лагерь Эльсы, обходила до 50 километров. Правда, там же охотились и другие львы, но они соблюдали очередность, так что всем хватало дичи. Во всяком случае, львы северной провинции были постоянно в своих привычках. Здесь же столько львов и так много всяких животных, что разобраться в территориальных притязаниях было трудновато. Нам рассказывали, что когда стада мигрируют, многие львы просто идут следом, чтобы легче убивать отставших, чем охотиться по-настоящему. Так или иначе, надо выяснить, какие места облюбованы наиболее оседлыми львами, и перевести наших львят в свободный район.